Пар шел от деревянных крыш, от просыхающей улицы в лужах синяя бездна. Звонили колокола, было воскресенье, Красная Горка. Кричали пирожники и сбитенщики. Шатался праздный народ, все большей частью пьяные. На облупленной городской стене между зубцами парни в новых рубахах размахивали шестами с мочалой, гоняли голубей, белые птицы трепетали в синеве, играя, перевертывались, падали. Повсюду за высокими заборами, под умытыми ночью липами и серыми ивами, качались на качелях, то девушки, развивая косами, подлетали между ветвей, то лысый старик, озоруя, качал толстую женщину, сидевшую, повизгивая на доске. Петр ехал шагом по улице, глаза у него запали, лицо насупленное, солнце жгло спину. Мишка-денщик, всю ночь прождавший его в одноколке, вскидывал головой, чтобы не задремать. Народ раздавался перед мордой коня. Только редкий прохожий, узнав царя, рвал шапку, земно кланялся вслед. От Анны Монс этой ночью Петр поехал к Меншикову. Но только поглядел на большие занавешенные окна, оттуда слышалась музыка, пьяные крики. Ну их к черту! Хлестнул вожжами, выкатил со двора и прямо повернул в Москву, в Стрелецкую слободу. Ехали шибкой рысью, потом он погнал вскачь. В слободе остановились у простого двора, где над воротами торчала жердь с пучком сена. Петр бросил Мишке вожжи, постучал в калитку. От нетерпения топтался по хлюпающему навозу, застучал кулаками. Отворила женщина. Мишка успел разглядеть. Рослая, круглолицая, в темном сарафане. Ахнула. Взялась за щеки. Он, нагнувшись, шагнул во двор, хлопнул калиткой. Мишка, стоя в одноколке, видел, как за воротами в бревенчатой избе затеплился свет высоко в двух окошечках. Потом эта женщина торопливо вышла на крыльцо, позвала Лука. — А, Лука! — стариковский голос отозвался. — Аюшки! — Лука, никого не пускай, слышишь ты? А ну, ломиться будут. А ты что, не мужик? Ну, ладно, я их рожном. Мишка подумал. Все понятно.